Сейчас брат Николай Петрович Дуденков из Москвы, служитель церкви, будет участвовать в слове. Братья и сестры, прежде чем я слово прочитаю, я, имея такой вопрос, пришел. Я хочу на него ответить. Помогите, как уберечь себя от влюбленности. Ну и здесь в скобках «не в свое время». Вопрос хороший. Я постараюсь и ответ хороший дать на этот вопрос. Братья и сестры, молодежь, я понимаю, вот, что первый раз испытывать себя на чувства можно хоть брату, хоть сестре. Ну, к примеру, братьям, когда отчет этот начинает на предмет влюбленности? Это когда есть расположение сделать предложение сестре. Я уже созреваю к этому, готов сделать предложение. Можно заглянуть, есть ли какие-то чувства к сестре. До этого момента, если есть чувства, я думаю, что это плохо, братья и сестры. Или же наоборот, к примеру, допустим, сестре. Ну, с какого момента можно испытывать чувства? Нет предложений, а чувство есть, любовь появляется или влюбленность. Это плохо. Первый раз сестра имеет право испытать в себе. Вот брат сделал предложение, а как я к нему, равнодушно или неравнодушно? Первый раз. До этого, друзья, я думаю, что чувств иметь влюбленности нельзя. Нельзя. Это греховная позиция. Вот. Но вопрос в чем заключается? Как уберечь себя от влюбленности? Вот кто-то понимает, что этого делать нельзя, ну а так есть, так получается. И вот тут, ну какой совет с моей стороны, друзья? Мне понравился ответ одного брата. Он так сказал вот об Иове. Иов сказал так, что завет положил я с глазами моими, чтобы что не делать? Не помышлять о девице. Здесь братья и сестры, хоть девицам, хоть братьям, вот, ну так, не иначе понимаю, как вот Иов положил завет с глазами. Вот глаза что видят, о том и помышляют. Я иногда вот сейчас во время общения чуть-чуть отвлекался, смотрел на эти фермы. Вот посмотрю на эти фермы, и когда смотрю на фермы, я сразу о них помышляю. Крепкие, некрепкие, с чего сделаны, покрашены, в цвет, не в цвет. Вот посмотрел на фермы, потом перевел свой глаз на брезент. И сразу же вот я смотрю на брезент и помышляю о брезенте. На вас посмотрел, помышляю тоже. Иов говорит... Глазам, с глазами завет заключил. Какой? Глаза. Когда вы увидите девицу, и, может быть, очень приятную девицу, договоримся, помышлять и думать о ней я не буду. Глазам может понравиться, но мысли мои тонуть в этом не будут. Вот такой договор. Я думаю, что это так и сестрам, так и братьям. То есть мы сейчас много видим... Братья и сестры, я думал, что у нас в Москве так плохо и развращенно. Я думал, что Киев – это почти Святая Русь. Но когда я заехал сюда вот вчера и посмотрел, друзья, я, конечно, ужаснулся. Я понял, что Киев еще даже, наверное, превзошел Москву, столицу, в деле греховности своей. И это точно, друзья. Видимо, может, какое-то соперничество в этом греховном направлении. И что я хочу сказать, что столько всякой нечистоты, только для того, чтобы глаз вот посмотрел, и я потонул в помышлениях. Братья и сестры, может быть, кто-то страдает от влюбленности, то вот хороший совет. Вот держать, к примеру, ну, сестрам я как советую? Вот есть у нас в церкви, допустим, 20-30 братьев в женихах, есть такие братья. И пусть старайтесь, чтобы для вашего сердца все братья были на одной черточке, на одном расстоянии к вашему внутреннему человеку. Если хоть чуть-чуть начнешь думать об одном больше, чем о другом, уже сеть определенная. Надо стараться не думать об этом. не думать. Я слышал такой пример, горький пример, что, ну, как мы обычно делаем, пресвитера в церкви, вот, значит, я у нас так делаю в церкви, объявляю бракосочетание. Ну, и вы знаете, так случилось тоже в одной церкви, не знаю, в какой церкви. Случилось, что брак очередной пресвитер объявлял, и когда объявлял этот брак, объявил, ну, новую пару, все так в дыхание обычно затаят, кто с кем там, дальше все проще там. А вот главное все-таки, кто кого нашел, вот кто у кого выпросил перед Богом, вот этот момент, он интересен и любопытен, очень любопытен. И вдруг объявляют одну пару, а когда объявили, то знаете, что одной сестре, молоденькой, из членов церкви, стало во время объявления очень плохо. Ее, ну, образно говоря, с пресвитером откачивать приходилось. А почему? А потому что она рассчитывала на этого брата и очень сильно рассчитывала. Она в своем мышлении, в своих воображениях уже представляла себя замужем за этим человеком, замужем. Она с ним в мыслях по городу гуляла, вот, она в мыслях с ним на кухне была, вот, а, и где только она не была, в мыслях. И теперь что? А кто давал право на это? Кто давал? Все, друзья, трагедия. Ее, я говорю, что ее еле-еле откачали служители, потому что с ней было очень плохо. Она себе позволила мыслить. Ведь кто их видит, мысли, кроме Бога? Я эти мысли вижу. Ну и, допустим, свои мысли Бог видит. Вот это недозволенное. И когда мы переступаем вот это недозволенное в нашем мышлении, друзья, вот отсюда появляется эта влюбленность, греховная влюбленность, несвоевременная влюбленность. От этого, к примеру, могут и сестры страдать из молодых, и братья могут страдать и мучиться. Я последнюю деталь скажу вот на этот счет, ну, располагая на взрослый, хотя молодежный контингент. Вот такую деталь, друзья, тоже на эту тему. Вот написано, похоть же, что делает? Зачавший рождает грех, а сделанный грех – смерть. Похоть производит зачатие. И когда похоть производит зачатие, то и беременность, и роды будут, и все будет. Тогда и смерть будет. Я вот просто хочу сказать, друзья, ну, к примеру, у нас по нашему городу, я еду за рулем, смотрю рекламу. Там что-то скверное на этой рекламе. И вот эта реклама, это ее сатана поставила. Да их на каждом углу сплошь и рядом этой рекламой. А для чего эта реклама? Или же, к примеру, просто смотрим, идет девушка там в короткой юбке, почти, ну так, бессовестно одета. И вот что происходит, братья и сестры, вот с рекламой сравню. Вот смотрите, увидел мой глаз эту, допустим, рекламу, и будется во мне похоть. И когда я увидел эту вот рекламу, что происходит? Происходит зачатие в душе, беременность происходит. И от этой беременности никуда не денешься, будут роды, грех будет. И когда есть вот эта беременность, друзья, греховная она, то Бог говорит, абортировать ее надо. Каким путем исповедания? Путем покаяния. Если вовремя не будет вот этого вот, ну, этой операции духовной, то знайте, что будут роды и смертельные, и пагубные будут роды. А для зачатия вот две единицы надо. Я и что-то, картинка какая-то. Я или, допустим, какая-то обнаженная девушка. Смотришь и что? И посмотрел, и увидел, и внутри уже произошло вот это зачатие. Похоть же зачавшие рождает грех. А сделанный грех производит смерть. Поэтому вот эти, братья и сестры, аборты духовные, я понимаю, что это исповедание, это прекрасные операции. И как хорошо, когда они есть, когда кто-то подходит и говорит, меня вот это мучает, или мучает влюбленность, допустим. Я страдаю, я переживаю. И хорошо, когда есть томление на эту тему, друзья. Это хорошо. Поэтому есть очищение, есть исповедание, есть освобождение. Самое, ну, как бы главная мысль у меня вот в этом ответе – просто не давать помыслам своеволия, никак не давать. Вот за Иосифа братья сегодня говорили, а что говорили? Его братья, его так вот Бог повел таким путем, туда направили, а этот Иосиф в помыслах своих вот эту черту проводил. Нельзя, нельзя. Думать так нельзя, смотреть так нельзя. Вот эту черточку ему папа с мамой провели, когда он еще был совсем маленький. Где они с ним беседовали? Я не знаю, может, на молодежных общениях, может, на общениях в объединениях так беседовали. Говорили: Иосиф, вот это нельзя, вот это грех, как у тебя судьба сложится? Бог знает, где бы ты ни был. Нельзя, Иосиф, нельзя. А если мне сегодня можно, а если я себе сегодня позволяю мыслить, там, воображать, мечтать, парить, кто его знает, где чуть ли не по Содому, друзья дорогие, да беда мне будет, если не сегодня, может быть, через месяц, не дай Бог, чуть-чуть попозже. Поэтому Бог усматривает это, эти общения. Если где-то в чем-то произошла загрязненность, есть, друзья, освобождение. Бог это предусмотрел, да поможет нам и в юности это. Но особенная пора вот этих максимальных искушений, особенная. И поэтому пусть вас Бог благословит. Вопрос по делу задан, друзья, по делу. И кто задал, нас масса, здесь ни фамилии, ни имени. Но хорошо, что задали этот вопрос, потому что я думаю, что это проблема не одного человека. Деяния апостолов, 2 глава. Я сначала прочту, друзья, сначала прочту. Еще чем раньше, чем прочту вот по теме нашего общения, в качестве предисловия вот такую мысль скажу, друзья. Знаете, какую мысль? Вот мы говорим сегодня, Бог хочет, да и мы хотим, чтобы мы были славнее всех. Харизматы, пятидесятники, там всех Б нас окружает. Кого только сегодня православные нас, и каждый хочет себе славу присвоить. Каждый себе. И каждый претендует, что мы славнее. Братья и сестры, на фоне этого хочу сказать, что это все люди нам не конкуренты, друзья. Не конкуренты. Даже близко нельзя поставить. Почему? Лишь по одной простой причине, что ими заповедь об освящении, она просто попирается. Над нею издеваются, над нею насмехаются. Это не конкуренты, братья и сестры. А когда у нас заповедь об освящении высоко стоит, и в сердцах, и в душах, я понимаю, что я не должен быть занильцой. С этой нечистотой, стоя за кафедрой или священно действуя перед Богом, за гнильцой. Братья и сестры, то, что не конкуренты это, эти люди, нет, храни нас Бог от этого даже так и думать. Мы будем славнее, потому что Богу это нравится. Вот такой случай в истории Израиля был. Знаете, какой горький случай? Священство было назначено, левиты, все шло, Бог отшлифовал, узаконил, упорядочил. И там два священника, знаете, что сделали? Случилась беда, они принесли огонь чуждый. Принесли, и когда они принесли этот чуждый огонь, я не говорю сегодня о этом духовном значении, там случилось, что Бог их поразил. А когда Бог поразил, была развязка, была кульминация, была развязка. И Бог говорит такие слова, потом Моисею говорит такие слова. В приближающихся ко мне, освящусь и пред всем народом прославлюсь. Вы приблизились ко мне, а освящение попрали, не пойдет так дело, я все равно прославлюсь. Братья и сестры дорогие, сегодня вот вы представьте Давида, который сразил Голиафа, или Даниила, вышедшего со львиного рва победителем, или братство, вышедшее с этих уз. Братья и сестры, сколько славы! Бог прославился. И я иногда вот посмотрю на Давида, посмотрю на Даниила, я бы задал вопрос Давиду и сказал: Давид, А почему ты так прославился? Бог тебе славу дал на всю землю, на все века, во всей вселенной. Как это случилось с тобой? И я так хочу. А Господь хочет спросить у меня, а ты готов освящаться? Вот Давид приблизился, но в приближающихся ко мне освящусь. И пред всем народом, может, на все времена и все века прославлюсь. Готов ли ты на то или не готов? Вот, братья и сестры, когда мною или нами вот эта заповедь об освящении, она попирается или пренебрегается, или уничижается, тогда что? На что? Ну, на бесславие только надо рассчитывать, и не больше. И не больше. Ну, читаем текст, друзья. Уже по тексту несколько, времени немного, я закончу. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Я чуть попозже дальше прочту, друзья. Большое событие произошло, очень большое. Когда Святой, Дух Святой, сошел, на грешных сошел. Впервые в Едеме произошло разобщение, грех разделил святого с грешным. А здесь теперь Святой сходит. Посмотрите, Дух Святой сходит. Почему такое слияние? А знаете почему? Потому что грех этих грешников нашлась личность, которая взяла на себя. И там совершился суд над этим грехом. И опять грех устранен, друзья, и произошло это слияние. И когда произошло слияние, братья и сестры, я у нас в церкви говорил, вот мы Троицу отмечали, знаете что? Я бы даже в глазок подсмотрел, как у них было хорошо у этих учениках, в их климате, в их отношениях. Я бы со сторонки понаблюдал, как у них было хорошо. Родилась церковь, образец будет всем церквам, церквам во все времена. Сошел Дух Святой, заговорили иными языками, как Дух давал провещевать. Вот и все, как в телеграмме. Произошло событие. Братья и сестры, дорогие, вот Киевское объединение, здесь гости есть. Я вот сейчас как бы, ну, слово свое хочу построить или обратить внимание, ударение поставить на что. Бог нашел нужным нам с вами написать, что было вокруг вот этого события. Что событие кратко сжато, вот как в телеграмме. А что вокруг вот этого события было? Вот смотрите, что здесь дальше написано. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись, дивились, говоря между собой, сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Каппадокии. Ну, здесь целый список. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. А иные говорили, они напились сладкого вина. Братья и сестры, вот говоря о Троице, говоря сегодня о Духе Святом, я знаете, что хотел подчеркнуть? Вот за этих людей, набожных в Иерусалиме, они собрались в Иерусалим, в храм, каждый со своим наречием. Я сейчас вот сижу здесь, а братья на украинском проповедуют, я, наверное, процентов 30 только понимаю, о чем они говорят. Но все равно на их проповедь говорю аминь, говорю, потому что знаю, что все правильно сказано. Контроль тут сильный сидит сейчас, вот, и я говорю аминь. Вы представьте себя немножечко на мгновение вот в этом Иерусалимском храме. Вот сидит брат иудей, говорит на римском языке, рядышком с ним сейчас заговорит на другом языке, третий на египетском языке, четвертый еще на каком-то языке, пятый, двадцатый, каждый на своем наречии, что-то вот стоит гул. Кто что говорит Богу? И вот они сидят рядом, и я тоже вот в этой, представьте, ну, допустим, в этой ситуации, и кто-то что-то говорит Богу. Как я могу аминь сказать? То ли он ругает Бога, то ли хвалит Бога, то ли просит что-то у Бога. Как мне сказать истинно так, если я ничего не понимаю? И вот вы представьте, там вот стоит вот такой шум. Вроде пришли к Богу, но каждый на собственном наречии. Как можно сказать истинно так, если люди не понимали друг друга? Если они не понимали друг друга, братья и сестры, они и Бога не понимали. У меня в служении был такой случай. Однажды пожилая сестра Валя подошла, помолились, говорит, дело есть. Какое дело? Говорит, брат Коля, я очень попрошу, выслушай меня. Я выслушал. В чем проблема? Она говорит, у меня с сестрой Тамарой две пожилые сестры. Валя жалуется на Тамару, говорит, брат Коля, у меня с ней натяжка была уже, ну, некоторое время. Мы ж члены одной церкви, в вечере участвуем, в собрание одно ходим. У меня натяжка. И говорит, я помолилась с постом к Богу, чтобы с ней побеседовать от усталости души. И когда мы встретились, стали беседовать. И ты знаешь, что, брат Коля, у нас было расстояние, а после беседы еще мы перестали вообще друг друга понимать. Я говорю, постойте, сестра Валя. А вы когда вот беседовали с сестрой, с Тамарой, вы ей на каком языке говорили? Она говорит, на русском, я других не знаю языков. Она вам на каком отвечала, и она на русском, и вы не поняли друг друга, и мы вообще не поняли друг друга. Она мне говорит, брат Коля, ты как служитель церкви, помолись к Богу, попроси у Бога такой язык, чтобы к ее сердцу сказать, чтобы она тебя, может, меня она не поняла, я уже за эту сестру знаю, она уже многих членов церкви не понимает. Попроси у Бога такой язык, такое наречие, сказать к ее сердцу, беда с сестрой Тамарой творится сейчас. Братья и сестры, я беседовал, я разговаривал, слава Богу, было хорошо. Вот помните такой случай в Библии, книга Бытия описывает, что люди однажды решили построить башню высокую, сколько этажей? Написано «до неба». А почему «до неба»? Знаете, почему «до неба»? То есть войти в присутствие Бога до неба. Бог же на небе. И они решили «до неба». В своем состоянии решили «до неба». Но Бог их не допустил, чтобы они построили «до неба». Вот. Я слышал, сейчас мы в общении были с братьями, ночевали. Один из братьев говорит, что раньше говорили, что Гагарин облетал землю, и Бога не видел, и не встретился с Богом. А я думаю, слава Богу, что он там не встретился. А если бы в своем состоянии он бы с ним встретился, что бы от него осталось? Братья и сестры, вот эти люди решили до неба, до Бога построить вот эту башню. И когда они решили строить, фундамент заложили, забетонировали, может, заармировали. И вот фундамент у них крепкий. Но крепость в чем? Сделаем себе имя. Вот такой у них фундамент был. И когда у них началась стройка успешная, то Бог смешал их языки. Они перестали друг друга понимать. Братья и сестры, если мы сегодня себе строим имя, в семье строим имя, в церкви строим имя, если я хочу доказать, что вот я главный. Я лучше понимаю, я лучше мыслю, я святее, чем ты. Братья и сестры, Бог посылает Вавилон, Бог смешание посылает. Меня никто не понимает. И я перестану понимать. Это моя беда. Вы бы хотели быть членами той церкви, где вот ну так говорили вот с этого угла. Мы Павловы, вот сидим Павловы, здесь Аполосовы, а тут вот Кифины сидят вот на своих лавочках. Это хорошая церковь, это с хорошим климатом, эта церковь понимает друг друга. Братья и сестры, это плохая церковь. Бывает церковь небольшая по количеству, а группировок в этой церкви не четыре, как в Коринфе было четыре. Бывает членов может 20-30, а там 5 или 6, или 2, или 3 группировки. Друзья дорогие, это те люди, которые перестали понимать вначале Бога, а потом не понимают и друг друга. У меня в семье, друзья, уже дети подрастают. Я вот на что обратил внимание, пример приведу. Вот иногда в семью приходишь домой, или дома я нахожусь, вот младшим, к примеру, или старшим, особенно старшим, вашим ровесником. У меня старшему сыну 22 года скоро будет, старшему. И вот я иногда говорю: сыночек, надо посуду помыть, надо помыть посуду. И вы знаете, как будто я на другом говорю на речи, совсем меня не понимает. Иногда скажу: дочечка, надо палас пропылесосить, надо вот помыть, подтереть все, там особенно в кухне навести порядок. Сестры дорогие, вы знаете, что я ж их люблю, своих деток. И вот говорю по-русски, нужен переводчик, не понимает, но не понимает. Вот чаще дети понимают, знаете, в чем? Вот, к примеру, я иногда приеду или приду, или там зарплату получу. Раз купишь, там бананов купишь, или апельсинов, или еще конфет принесешь, скажешь: ну-ка возьми, раздели. Отлично понимает, с полуслова понимает. Но когда касается распинать себя, слушаться папу своего, слушаться, может, старших в церкви или старших в семье. Друзья дорогие, нужен переводчик. Как будто на нерусском языке кто-то говорит. Сплошное непонимание. Вот мы читаем, что в Иерусалиме было много. Много было собрано. Братья и сестры, много, если собрано, это еще не показатель. Вот в Иерусалиме было гораздо больше, чем среди апостолов, среди учеников. Иногда нам кажется, если большое собрание, значит слишком сильно, слишком хорошо. В Иерусалиме было много. И вот это все множество, Бог подчеркнул их состояние. Это люди были набожные. А если набожные люди, высока ли вот эта оценка? Это невысокая оценка. У нас вот здесь на молодежном общении хор поет. И мне нравится, как вы поете, друзья, как играете. Очень нравится. И усердие нравится. Но я говорю не просто так, чтобы польстить нашим хористам. Я говорю, как есть, так я и говорю. И вот хористы, знаете что, друзья, вы сегодня как сводный хор. У вас есть поместные хора в церквах, как и у нас есть. Я на что хотел обратить внимание? Вот даже хористы, когда поют, если у хористов регента стараются и шлифуют, чтобы голоса не полутонили, и достигают этого, и голоса не полутонят. Но если сердца не сливаются у этих хористов, которые ноту одну выдают, а сердце не одно, братья и сестры, я негромко хочу сказать, это немножко пахнет Вавилоном. Вавилоном. Это пение не до неба, это не до Бога пение, друзья. Если сегодня декламацию кто-то говорит, вместе отшлифовали, отрепетировали, вышли, подготовились, но эти люди, которые декламатории говорят, но они сами сердцами не сливаются между собой, друзья, это не до неба, это не высоко будет. Меня когда руку положили, друзья, вы знаете, я помню одну беседу запомнил. Ну, немножко времени прошло после рукоположения, немножко прошло. И вот первая у меня проблема. Я с одним членом церкви постарше возрастом стал беседовать. Говорю, вот так делать не надо, а надо делать вот так. И вот я многими словами убеждал, что как надо и как не надо. И вы знаете, так он меня и не понял. Так не понял. И когда мы разошлись, я ушел домой. А душа разбита у меня была. Я думаю, Господи, только руку положили на это служение. И такое началось непонимание. А что дальше будет? Это такое служение у пресвитера. Говорю, душу вкладаю, а меня не понимают. И это так будет дальше. Вы знаете, для меня это было очень тяжело. И потом меня Господь утешил. Он сказал, что я хочу тебя вот иметь как сотрудника. Этот человек, которому ты сегодня объяснял, он не то, что тебя не понимает, он меня уже давно не понимает. Я с ним разговариваю, он меня не понимает. И ты сейчас от одной встречи уже готов от служения отказаться. Не пойдет так дело. Надо делать дело Божье, надо делать. Братья и сестры, часто встречаются недопонимания, очень часто. Я вот помню, но думаю, что здесь никого не огорчу. Родственники мои, ну, собрались в Америку уехать. И вот я с одним говорил, да не надо тебе туда ехать, да зачем ты туда едешь? Вот до Америки, пока человек туда не собирался, мы понимали с полслова друг друга, как собрался, внутри захотел. Все, сразу же вот, ну, полное непонимание выросло. Братья и сестры, вот этим людям в Иерусалиме, иудеям с разными наречиями, им неведом был распятый. Вот распяли, когда Христа, несколько дней назад, и они себя героями считали, что вот еще одного там прибили ко кресту, покричали подружней, погромче, и хорошо. И когда Петр сошел на них Дух Святой, он открыл уста вот этих же иудеев набожных, он сразу же повернул взоры на распятого и говорит, ну вы хоть знаете, от кого вы отреклись перед лицом Пилата? Знаете или не знаете? Они слушали, немножко сердце умилилось, говорит, от кого отреклись? Так вы отреклись от святого и праведного перед лицом Пилата. И тогда что? Надо каяться, надо у Бога просить прощения. Братья и сестры, и Петр стал их набожных знакомить с распятым Иисусом Христом. То есть, вам надо признать вину свою, надо себя распинать, надо каяться. И покаялись 3000 людей. И написано, были как одна душа. Почему? Потому что с распятым сблизились и познакомились. Братья и сестры, если я христианин, пресвитер церкви, и я верю только в распятие историческое, что Христос был распят, но сегодня я не хочу распинать свою плоть, я никак не хочу. У меня будет полное непонимание и Бога, и людей не будет. Не будет большое непонимание. Я стану большой проблемой. Может быть, камнем не в подъем, если будет мне неведом, мне противный вот этот распятый Иисус Христос. Бог хочет, чтобы мы этим пользовались. Может быть, кто-то и сегодня из членов церкви, из числа молодежи, даже приехал на это общение, а чувствует одиночество. Я одинок, меня никто не понимает, родители не понимают, в церкви не понимают, и мне от этого очень тяжело. Друзья дорогие, вам надо сораспятие. Где-то плоть царствует. И поэтому проблема, поэтому одиночество. Сегодня я, как член церкви, друзья, вот, ну, хочу сказать, в церковь нашу, где я совершаю служение, я могу вот два действия вносить. Или как в апостольский климат вносить своим сораспятием. Если нет сораспятия, братья и сестры, я могу делать климат религиозный, как в Иерусалимском храме. можно там говорить на разных языках. И вот на нас, на верующих, на членах церкви и на молодежи лежит вот эта высокая ответственность. Что мы делаем? Или добрый климат вносим в нашу церковь, или вот этот религиозный набожный климат. Я последний пример приведу и этим ограничусь. У нас в семье давно старший сын мой покаялся, на Рождество покаялся. Ему было, наверное, лет, может быть, 12. Жена моя в тот момент в роддоме была. Я был за главного дома. И вот один раз говорю: ребята, кушать, все к столу. А старший не идет кушать. Я говорю: Игорек, давай быстренько кушать. А он не идет. Я говорю: что случилось, сынок? А он плачет. Я понял, что-то случилось. Говорю: ты сейчас поешь, а потом мы поговорим. Ну, он сел, послушался, ел, как не ел, в общем-то. А эти все младшие над ним немножко подсмеиваются. Я понял, что-то между ними произошло. Ну, и когда мы поели, вот я пошел на диван, прилег, обнял его и говорю: что случилось, сынок? А мы при молитвенном доме жили, дом старенький. И вот что случилось, он мне рассказывал, вот эту проблему рассказывает: папа, знаешь, что случилось? Дверь из молитвенного зала, ребята вышли, и как ее, ну, дернули сильно. И вот чем сильнее ее прихлопнешь, тем, ну, она держится крепче, не просто так мягко работала. И говорит: ребята вышли и знали, что я там, и специально взяли эту дверь, захлопнули со всей силы. Но я, говорит, в молитвенном зале один остался, лавочки стоят. И, говорит, взял за ручку и начал открывать. Она не открывается. Я посильнее, она не открывается. И тогда, говорит, я все силы свои собрал. Говорит, как дернул. И, говорит, дверь не пошевелилась, а ручка оторвалась. И когда оторвалась ручка, говорит, то я упал и сильно ушиб ногу. И она сейчас у меня болит. Но они подстроили, младшие старшему так подстроили. Я ему тогда говорю: сынок, ну скажи, пожалуйста, а что сейчас у тебя сильнее болит, нога или сердце? Вот сердцем ты не бился, а сердце болит больнее или нога? Он говорит: папа, сильнее сердце болит. Зацепили крепко меня, братья младшие. Ну и когда я его выслушал, друзья, я ему говорю такой совет, говорю: сыночек, знаешь что, вот я за что люблю Иисуса, очень люблю. Сейчас задето твое самолюбие младшими, те были бы хотя бы старше, а то младше, до самого корня задето твое самолюбие. И оно сейчас вопиет в тебе сильнее, чем нога болит. Я тебе советую, сыночек, знаешь что, ты прости им. Вот эту плоть постарайся, чтобы она умерла в тебе, распни. Это должен ты сделать, не я, твой папа. Это ты должен сделать. Сыночек, ты ж уже покаялся. Ты ж должен вкусить, как срабатывают вот эти духовные законы. Как у тебя сейчас должен дух твой воскреснуть. Ты должен распять свою плоть. И это сделай ты, не я за тебя. Мне легко взять ремень сейчас там, быстренько разобраться с этими младшими. Мне легко, но ты не узнаешь, как срабатывают духовные законы. И вы знаете, что я за него помолился, я расстался. А сам в таких переживаниях думаю: а как он поступит? А простит ли он их? А может быть, он сейчас все-таки скажет: папа, давай вот, ну, разбираться, наказывать виновных. Как он поступит? И вы знаете, что через 5 минут, немножко прошло время, я смотрю, пришел, они сидят в зале, играются все, и он играется с ними. И он улыбается и смеется. Я говорю: ну-ка иди сюда. Я говорю: сыночек, а что у тебя случилось? Он говорит: папа, а я их простил. Я их простил. Мне было очень тяжело делать, но я сделал, как ты посоветовал, вот на основании Библии. Друзья, вы знаете, я этот момент рассказываю. Простой такой простой момент, что если мы знаем, как эти духовные законы внутри нас срабатывают и какой они плод несут, плод сораспятия, тогда что? Бога мы учимся понимать. Мы тогда друг друга понимаем. Это красота. Я не буду в церкви одинок. Мне будет хорошо. Я буду радоваться, что я в братстве, не по документам. Что я служитель не просто, ну, потому что меня поставили, нет, а потому что вы мне все родные. Бог мне свой. Я Бога понимаю. Как это хорошо. Поэтому пусть Бог благословит. И сегодня действие Духа Святого, братья и сестры, как среди апостолов, в душе, в церкви, оно зависит от нашего сораспятия. Очень напрямую зависит. Много будет сораспятия, будет Божья сила действовать, будет славы много Богу. Если не будет сораспятия, братья и сестры, будут проблемы. Да сохранит нас с вами от этого Бог. Аминь.